Andrea? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Мария Вячеславовна, вы? А вы кто? Это компания МБР Финансы, я специалист КОК Екатерина Сергеевна. Разговор записывается. Да, слушаю вас. У вас задолженность перед микрофинансовой организацией, честное слово, долг 19 100 рублей, просрочка 31 день. Оплату нужно произвести до 15 октября включительно. Платеж поступит от вас? Не намерена с вами это обсуждать. Как будете это обсуждать, когда вы постоянно прерываете связь? Будет выяснить, никогда не прерывала связь. Будет с вами это всегда ваши девочки в истерике трубку бросают. Там вы прописаны. Не ваше дело. Мария Вячеславовна, оплату нужно произвести в любом случае. Это ваша обязанность по 37-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Ну, продолжайте себя этим убеждать. Это не ваше дело. По какой причине вы не оплачиваете долг? Разговор записывается, мы передаем разговор. У меня тоже записывается, что? Где оформляли договор займа. И нарушили его по 308, по 37 статье Гражданского кодекса Российской вы Федерации. Вы повторяетесь. Что вы еще раз, Мария Вячеславовна? Вы повторяетесь, вы это уже говорили. Я статьи вам разные говорю, если вы, конечно, слышите, то... Ну, вообще, если честно, я вас не особо слушаю. Повторять не буду. Мария Вячеславовна, мне все равно от вас информация неинтересна. Отказ от оплаты, тогда я вынуждена вам зафиксировать, да, не забывайте. Что хотите, то и фиксируйте. Может состояться переуступка прав по договору сессии. 382 что там состоится, что там не состоится. Тем более от вас мне эта информация не нужна. Нет, значит, я вас не слушаю. Значит, будете оплачивать коллекторской компании, Мария Вячеславовна. Ну что? Ваше-то какое дело? А вы чего причитаете? Вы уже сталкивались с коллекторской компанией и предостерегаете других от этого, да? Я вам зафиксировала. Видимо, опыт был негативный. Ну да, ваша же зарплата, и вы же все по займу ходите. Всего доброго, не заикайтесь, до свидания. Ага. Алло. Здравствуйте, это компания «Юнона». Меня зовут Попкова Алина Михайловна. Разговор записывается. Передайте, пожалуйста, трубку Павлу Андреевичу. Нет. Послушайте, девушка, я звоню уже не первый раз сюда, и каждый раз трубку на его личный мобильный номер отвечаете вы. На каком основании? Я его духовный наставник. Он отрекся от всего земного и мирского, не пользуется телефонами, интернетом и всем остальным. Связь хорошо, с внешним миром, связь да, с понимаю, внешним миром он поддерживает передайте только через ему меня. Информацию. Нет, я не буду ему ничего передавать. Я не имею права общаться с вами по данному вопросу. Я ему в любом случае все долги простила. Мой братство поклонение Богу Солнца Ра. Послушайте, присоединяйтесь к нам. Нет, спасибо. Передайте и сами Павлу Андреевичу все передадите. Он, кстати, завтра там на наше братство квартиру переписывает. Хотите, присоединяйтесь? А, хорошо. Нет, не хочу. Скажите, не хотите? Чтобы ну, он ладно. Связался, не да хочу, он не свяжется. Он максимум может к вам белку с письмом Юнона. Отправить. Или голубя. Пусть он оставляет. Не пользуется телефонами. У нас а есть свободный ежик и суслик. Ну, конечно, он мне переписал почему, свой а телефон на меня. Тогда... А то есть он не пользуется, а он отрекся от этого, а я не отрекалась, конечно. А, вот как. Да. Хорошо, в общем, передайте Павлу Андреевичу в любом случае. Нет, я ничего... А, ну да, мы отправим к вам белку или ежика тогда. Хорошо. С письмом. До свидания. Угу. До свидания. Надо? Здравствуйте. Оставайтесь на линии. Для вас имеется важное сообщение. Здравствуйте. Здрасте. Я звоню вам с компании МБА Финансы, специалист Розамахина Галина Михайловна, ведется запись разговора. Я Ирина Юрьевна, вы? Правильно? Да. Ирина Юрьевна, звонок поступает касаемо вашей задолженности перед компанией МИК-кредит. У вас оформлен договор займа в МИК-кредите. Просрочка на сегодняшний день уже достаточно длительная, 59 календарных дней такого срока. Угу. По сумме задолженности... Я знаю, вот знаю где, спасибо. Ну вот, знаете, оплату необходимо внести. По требованию кредитов, я не с вами разговаривала. Три дня. Что знаю, с кем вы разговариваете. Оплата в ближайшие два, максимум три дня. Сегодня, завтра, послезавтра, 31 октября. Будет с вами внесено? Не намерена с вами это обсуждать. Ну, по какой причине? Вы на сегодняшний день должница кредитора, а мы работаем с вашим кредитором на основании агентского договора. Я сейчас описываюсь отчасти. Вот это у вас какая длинная логическая цепочка. Как ходить не забыли, пока сложили такую фразу длинную? Ирина Юрьевна, вы забыли о своих обязательствах. Да это все равно у него все дело. Мы договор займа на определенных условиях. Нет, что? Это наше дело. Нет, не ваше. Вы должница кредитора. Ну не ваше же. Вы можете рассчитаться и заработать самостоятельно. А вы позвонили мне нотации прочитать, да? Тетя, я не в том возрасте. А вы взрослая женщина, чтобы я вам читала нотации. Ну и все, тогда хорош прочитать. А то сатану вызовите. Ирина Юрьевна, не можете самостоятельно, еще раз говорю, справиться? Ну не причитайте, но хорош. Методы. Ирина Юрьевна, погашение. Вы должны понимать, что чем дальше вы будете уклоняться от погашения кредиторской задолженности, тем большую сумму по итогу будете переплачивать. Ага. По ступени согласно 350 статьи вам начисляется за каждый день просрочки. Ага. Это вы должны прекрасно понимать. Ага. Вы работаете на сегодняшний день? Не ваше дело. Ну, что значит не наше дело? Наше дело. Не ваше. Дело вашего кредитора. На какие цели вы брали данный займ? Куда деньги кредитора потратили? Сиськи сделала себе. А, ну так нужно своими средствами обходиться, а не жить за счет микрофинансовых организаций. Зачем? Можно у кредитора взять и ну не как, отдать. Ну как, зачем? Компания Микредит – это не благотворительность, ага. Чтобы он вам помогал. А по факту благотворительная? Это финансовая организация, которая ну, выдает хорош прочитать. На достаточно больших процентах. Ага, все. Оплата почему в реальности вами не производится? Нет, не все, мы с вами не договорили. И конструктивно мы с вами не пообщались. Как вы думаете вообще решать вопрос, Ирина Юрьевна? Как вы думаете решать вопрос? Но то, что вы сейчас замолчали, вас никак не освободит от выплаты, это первое. Второе, то, что сумма от вашего молчания, она никак не уменьшится, а наоборот увеличится. А чем дальше будете тянуть решение данного вопроса, тем, естественно, сложнее будет рассчитаться и в дальнейшем право вашего... Вы там что-то ляпаете, да? Я не слушала вас. Ирина Юрьевна, ну а что ж вы молчите? Что ж вы молчите? Поговорите, раз соизволили трубку поднять. Я ее не ложила? Нет, ну как не ложили? Ранее на связь не выходили, в первый раз трубку подняли. Да ладно. Я ответить все-таки. А это что будет? Естественно. Ага, спасибо. Ирина Юрьевна, вы должны понимать, что в дальнейшем, в случае игнорирования требований кредитора, кредитор вправе либо произвести уступку. А, ну мы, короче, опять завели свою шарманку, да? Гражданского кодекса. Ну, я обязана вас проинформировать, а ваше дело уже принять к сведению или также безразлично относиться. А вас тут розетка есть? Данная запись к вашему кредитору будет направлена. А на сегодняшний день зеркало, по итогу... Да? Фиксируется отказ от исполнения обязательств по меткой уклонке. У меня билет. Адрес вашего проживания по-прежнему? Да. Адрес прежний? Адрес прежний. Имейте в виду, в дальнейшем возможен выезд инспектора. Ага, процесс заседания продолжается, сумма продолжает расти. Ищите деньги. Свой у меня есть деньги, зачем мне их искать? У меня есть. Ну, если бы вы у вас были деньги, вы бы не ходили по микрофинансовым организациям. Ой, да ладно. Долг под такой процент. Конечно. Я специально беру, чтобы но не платить. Вы работаете? Это не ваше дело, я же вам говорила. А, специально берете, чтобы не платить? Понятно. Отлично. Ну, данную информацию я кредитору записала, зафиксировала. Ага. И уже направила. Ищите деньги. До свидания. Да, у меня есть деньги. Алло, данный звонок направлен на предотвращение последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. целях безопасности дождитесь ответа оператора. Разговор записывается. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Я Вячеславовна, а вы? Вы кто? Это компания МБА Финансы, специалист Шаров Сергей Николаевич. Наш разговор записывается. Так это вы, Мария Вячеславовна? Да. Звонок по поводу вашей задолженности перед ООО «МФК «Честное слово». У вас 52 дня просрочки по платежам и сумма к оплате 21100 рублей. Скажите, оплата поступает, Мария Вячеславовна? Нет. Ну, в чем причина? Не хочу вам платить. Но вы же взяли деньги у МФК «Честное слово». Не факт. Вы не хотите им оплатить. То есть вы отрицаете, что вообще брали, да? Я вообще не намерена с вами это обсуждать. Угу. Ну, а с кем вы намерены это обсуждать, Мария Вячеславовна? А с кем угодно, только не с вами. Почему? Подумайте. Ну, тут может быть много вариантов. Ну, а какой самый очевидный? Что вы не хотите просто платить. Вот и все самое очевидное, Мария Вячеславовна. А обсуждать? Ну, а я вот у вас задал прямой вопрос. Вы сказали нет. То есть это я зафиксирую просто как отказ от оплаты. Данные сведения пойдут вашему кредитору. А мы действуем на законных основаниях, согласно 1000 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации по агентскому договору с ООО «МФК «Честное слово». Угу. И что? Ну, мы занимаемся досудебным взыском, Мария Вячеславовна. Взыском? Нет такого слова. Взыскание есть такое слово. Ну, взыскание... Разница от этого не меняется, Мария Вячеславовна. Меняется. Вы какое-то несуществующее действие делаете. Хорошо, как вам нравится. С любым взысканием. И что? Ну, платить вы так и не будете, верно? Я не буду с вами это обсуждать. Вы только что говорили, а пообсуждать я теперь уже не буду обсуждать. Вы же определитесь, Мария Вячеславовна. Зачем? Зачем? Чтобы оплатить. Это ваша задолженность. Как я понимаю, вы ее не отрицаете. Ну, как вот, вы сделали такой вывод? Нам будете... Ну, вы же сказали, что с кем угодно, но не с нами. Соответственно, вы знаете, что у вас есть долг. Перед ООО «МФК «Честное слово». А я и не говорила, что я этого взяли... не знаю. Я что-то вы меня вообще запутали. Вы взяли 14 июля 2020 года деньги, и теперь незаконно их удерживаете, не возвращая кредитору. Я сейчас прям расплачусь. Вы так нелепо взыскиваете. Я вот не понимаю, зачем кредитор ругаться на вас, что с вами заключил агентский договор, если вы какой-то никчемный. Вы новенький, что ли? Или что? То есть мне на вас кричать, что ли, ругаться, Мария Вячеславовна? Ой, если вы будете на меня кричать или ругаться, вы такого горя хапнете. Поэтому мы все сделаем по закону. Вы все сделаете по закону? Да. Смотрите, кредитор просит уточнять ваши анкетные данные, а у вас все так же, по-прежнему, верно? Не намерена с вами это обсуждать. Ну, понятно, другие анкетные данные идут. Хорошо, в таком случае я, значит, фиксирую вам отказ от оплаты по причине отсутствия конструктива. Всего доброго вам, до свидания, Мария Вячеславовна. Здесь будет продолжено. Взыскание, не взыск, колхозник, блин. Я сказал, мужик вроде бы в возрасте, а такую херню говорите. По себе судите, Мария Вячеславовна. Всего доброго, до свидания. Чего судить-то? Я ж не в возрасте.